И вот он, взмах королевского клинка, и приказ нападать. Земля под моими ногами взорвалась от скорости моего рывка. Я видел, как вражеские силуэты становятся все ближе и ближе, как расстояние между нами уменьшается. Взмах, и прежде чем кто-нибудь успевает даже приподнять мечи, первые двое оказываются рассечены. Если сказать, что меч в моей руке резал броню и оружие противников, как раскаленный нож режет масло, то это сильно осложнит действительность. Я видел их, каждого, как они двигаются, у кого шевелится скулы, а кто дергает пальцем. Видел, как в меня летит стрела, и даже точно определял, где она пролетит через секунду. Чувствовал каждого вокруг себя, их положение в пространстве, кто замахнулся, как пройдет клинок, кто насколько сильный удар сделал. Сложно объяснить, как это все проявлялось для меня. Ничего похожего в своей жизни я не чувствовал до этого. Я шел сквозь ряды противников, уходя от каждого взмаха самым идеальным способом. Каждый мой шаг сопровождался смертью всех, до кого мог дотянуться меч в моих руках. 10 шагов, и 26 мертвых. Каждый получил лишь один удар в жизненно важную точку. Прыжок, и вот я уже в десятках метров над землей. Активирую навык полета, который тоже не тратит ману. Подавшись интуицией, лечу чуть вперед и вверх, тем самым поднимаясь на 200 метров от земли. Внизу все такие маленькие, даже те самые гигантские тролли и огры, некоторые из которых достигают десятки метров размером. На меня летит сразу несколько крылатых противников, чем-то похожих на летучих мышей. Есть и другие, например, горгульи и грифоны. Уровень всех этих элитных монстров варьировался от 30 до 57. Гравитация Х100, я даже не двинулся, используя еще один навык из списка своих новых способностей. Летуны попадали словно подбитые птицы, с огромной скоростью раздавливая своих же сородичей, а затем, от гравитации сами превращаясь в фарш. Но увеличенная гравитация не подействовала ни на кого, кроме выбранных мною объектов. Гравитация Х100, повторил я навык, но уже не на определенные цели, а на территорию в 50 метров подо мной. Результат оказался ожидаемым, никто, попавший под воздействие, не пережил навыка. Это сила, да, она такая же, как тогда, 8 лет назад, у архимага Граарх. Громкий рев раздался вдалеке, и 30 огромных теней прошлись по земле, вслед за их хозяевами. Аргаахр. Поток пламени покрыл землю, сжигая всех, кто попадет под бушующую стихию. Каждый разных размеров, но ни одного из них нельзя было назвать маленьким, ибо все они достигали размеров крепостной башни и более. Их было ровно 30, но все они были разные. Некоторые фантомы имели черный цвет и огненные прожилки, и красные глаза, олицетворяя собой пламя. У вторых окрас был белым, а прожилки голубыми, и они выдыхали метель, который мог насмерть проморозить живое существо за считанные секунды. Третьи имели цвет светлой зелени, и их дыхание создавало целые ураганы. Были и синие драконы, с их стихией воды, и красные, чьи основные навыки заключались в прочности земли, но взамен они платили тем, что не могли использовать драконье дыхание. Эти драконы, или, если правильнее, их фантомы были призваны мной с разной затратой маны, и чем больше я потрачу на это энергии, тем сильнее они будут. Самому сильному досталось 2000 маны, а самому слабому лишь 100 единиц. И разница прекрасно заметна, даже по одному только дыханию этих драконов, а также потому, как первый раза в 5 больше второго, я могу определить, что разница между ними значительна. Один из самых маленьких представителей, призванных мною существ, подлетел ко мне, будто приглашая меня запрыгнуть на свою спину, а тем временем другой, мой красный дракон, сомкнул свои челюсти на шее некой подобии сокола сопоставимых размеров, с поправкой на сущность монстра. Поддавшись своей интуиции, которая на сей раз вовсе не кричала об опасности, а скорее просто предупреждала о нападении, я перехватил сжатый в форму меча свет. Небольшое усилие, и словно стекло, атака противника разбивается на осколки. Но только одна. Еще десяток таких же летят в сторону приближающейся человеческой армии. Перехватить их все я не успею, но сколько могу, я должен попытаться. Телепортация, и 10-25 единиц маны тратится снова. Взмах меча, и конструкт из света развеивается. Телепортация, и вот я уже возле второго. Свою скорость я недооценил, и еще даже, когда залп светового оружия не прошел и половины расстояния, я уже их все отбил. Но похоже, враг точно вознамерился ответить за то, что я секундой ранее творил в их рядах. На границе открылись огромные врата из чистого света, из которого вылетело несколько сотен снарядов в форме оружия. Он хочет проверить, у кого больше масштабы заклинаний, я не против. Вытянув руку вперед, я начал формировать в ней поток пламени. Драконье дыхание – это не выдох огня изо рта. Просто, из-за их формы тела им удобнее формировать магическую цель возле рта. Мне же этого не нужно делать. И так же просто, как драконы выдыхают магию изо рта, так и я могу использовать эту магию через руки. Прежде чем свет достиг меня и людскую армию, поток пламени покрыл сотни метров воздушного пространства, а высокая температура сожгла все снаряды противника. И даже те, что только прибывали, просто растворялись в чудовищной температуре огня, который я продолжил выпускать, пока залп не прекратился. И именно в эту секунду две армии внизу сошлись в битве. Я же продолжал стоять все там же, смотря вдаль на несколько километров, где парила фигура. Я отчетливо его видел. Король монстров. На этом мои проверки пришлось прекратить. Если я ворвусь в его армию и начну крошить тысячи его солдат, он может ответить тем же, как только что и показал. Но меня это все равно устраивает. Мои драконы все еще здесь. Хотя, уже не все. Одного из них уже развили. Не сильнейшего, но и слабым его нельзя было назвать. Все же, у противников тоже есть то, что противопоставить моим питомцам. Телепортация. И вот я уже возле королевской армии, рядом с принцем. Глава 23. Драконий всадник. Гениальный ребенок. Передовые линии схлестнулись в жестокой мясорубке. Всегда замечал, что чем больше людей в битвах, тем больше происходящее похоже на безумие. И за всем этим наблюдал принц. Один, с возвышенности. Его никто не защищал. По его собственному приказу все войска были разделены на отряды. Хотя, нет, я чувствовал неподалеку жизнь, и, вполне возможно, именно источник этой жизни и защищает принца. Все равно обычные солдаты лишь будут мешать отступать ему, а учитывая его уровень, еще не факт, что его нужно будет спасать. Хотя теперь он и не один. Я, может, и рад бы ворваться в ряды сражающихся на поле боя и перелопатить там все, но учитывая уровень короля, это будет самым глупым на данный момент решением. Как странно, да, у меня впервые на моей памяти уровень выше, чем у предполагаемого противника, но сейчас мое положение не лучше. А все дело в том, что с боссом моего ранга и почти одного со мной уровня я, если и смогу нормально биться, то все равно в процессе боя мы порушим все вокруг и, соответственно, всех убьем. Не стоит забывать и о том, что я все еще не свыкся с этим уровнем и не только не понимаю в полной мере, как мои силы работают, но еще и неполносильный 250 уровень, с меньшим количеством навыков и особенностей. «Ты силен», — прокомментировал принц рядом со мной. Он даже не смотрел на меня, уверенно глядя на поле битвы. Все же, в подобного рода сражениях простого приказа перерезать всех будет недостаточно, нас вдвое меньше, и надо следовать некой тактике в голове у командующего. Спасибо за комплимент, но это стоило мне больших трат маны, чем я мог бы себе позволить обычно. Сказал я чистую правду, скрыв за ней истину. Что это за драконы? Откуда они? Теперь он уже перевел свой взгляд на меня. И кто ты? Имя мое Винтер Грэмми, кивнул я ему, представляясь. Можно сказать, что я странствующий маг, который захотел помочь людям в момент крайней нужды. Говорить что-нибудь о драконах я не стал, а больше он и не спрашивал. Повисла недолгая тишина, которая, правда, продлилась недолго. Он же, получается, брат Глории, да, меня принцесса сильно интересует. Не в романтическом плане, конечно, я уже дал обещание помочь королю. Просто интересно, как она со своими весьма посредственными силами смогла сделать такой зов, что аж из другого мира спасителя призвала. Активирую гипноз. Господин принц, а что вас так волнует в сестре? Я видел, что вы часто на нее взгляд бросаете, улыбнулся я, чувствуя некую власть в своем голосе. Он посмотрел в мои глаза и помолчал некоторое время. Я уж было подумал, что навык не сработал и пожалел впустую потраченное классовое очко, но он вздохнул и начал говорить. Я просто удивляюсь изменениям в ее характере и еще не привык к этому, посмотрел он на поле боя, где Глория вместе с небольшой группой элитной конницы пробивается через фланг небольшого вражеского отряда. Мы уже давно не встречались. Из-за того, что мне пришлось вести войну с северными эльфами, я не часто бывал дома, и вот, когда война наконец закончилась, я вижу, какой она стала. Это питает мое сердце гордостью за нее, улыбнулся он самым краешком губ. А раньше она была другой, удивился я. Да, кивнул он, даже не задумываясь, что откровенничает с посторонним человеком. Она всегда была гением, таким, о которых говорят, рождается раз в 1000 лет. Сделал он спорное заявление, поскольку по уровню или поведению не скажешь, что она так уж невероятна, и это стало ее проклятием. Схватывая что бы то ни было на лету, изучая даже самые сложные заклинания за считанные дни, она потеряла интерес ко всему. Поэтому она была очень странным ребенком. Другие дети этого не замечали, а вот взрослые это знали и просто не осмеливались сказать об этом. Говоря это, он ненадолго замолчал, заставляя меня задать вопрос: «А что изменилось?» «Она поверила в богов», — ответил принц, прикрыв глаза. Сначала Глория просто заговорила о богах, потом вдруг воспылала религиозным фанатизмом, делая все правильно, используя все свои возможности на полную. А затем, она бросила все свои силы на поиски героя, который смог бы поднять священный меч. «Ясно», — прервал я его, прежде чем он начнет перечислять все из действий сестры, а он собирался, как старший брат. «Я знаю, о чем говорю, не сочтите это за грубость, но не лучше бы было, если бы тогда она вела нашу армию, придумывая стратегию», — уточнил я. «Моя сестра безусловно гений во всем», — улыбнулся он мне, хотя я думал, что его максимум — это приподнятые уголки губ. «Но есть одна вещь, которую она никогда не могла достичь», — я заметил хитринки в его глазах. «Победить меня в шахматах». Я сразу понял, на что он намекал. Хотя, какие уж тут намеки, если он чуть ли не прямым текстом говорит, что умнее сестры. Вскоре стало ясно, что он не шутит. Конечно, я не магистр науки о военных тактиках, но я мог видеть, что и где происходит, и какие потери несут обе стороны. И даже я понимал, что самым важным фактором тут является то, как будут действовать элитные боевые единицы. Мои драконы были в списке тех, кем командовали, но делали это через меня, говорили кого и куда отправить, на что я передавал мысленный приказ драконам. К сожалению, через час ведения активных боевых действий их число сократилось почти наполовину, но это было ожидаемо. Некоторые драконы имели уровень от 50 до 70, а это не тот уровень, когда местные элитные монстры с превосходящим числом не смогут ничего сделать. Призывать еще больше драконов я не стал, несмотря на то, что даже если бы я призвал несколько сотен драконов, потратив всю свою ману, уже через несколько минут мой резерв уже был бы полон из-за высокого интеллекта. Но призыв может спровоцировать короля монстров на нападение, и черт его знает, какие у него там массовые атаки. Может, он вообще может за секунду снести половину нашей армии, а я с такой атакой ничего не сделаю, так что лучше не рисковать. Как бы там ни было, к вечеру, когда армии прекратили кровопролитный бой, на грубый подсчет выходило, что среди наших потери составляли порядка 20 тысяч, в то же время, у противника потери доходили до 80 тысяч. Но справедливости ради отмечу, что некоторые сильные вражеские единицы не вступили пока в бой, а вот у нас даже герои и принцесса сражались, насколько хватало выносливости. Но результат более чем поразительный, и можно смело сказать, что наш командующий гораздо лучший стратег, чем король монстров, хотя, еще неизвестно, это их главный тупой или наш действительно умный. Ночью уже был весьма желанный бойцами отдых. Похоже, даже монстры нуждались в этом после долгого боя. Впрочем, отдых был, а вот перерыва не было. Некоторые наиболее неразумные представили их расы вроде троллей и других громил, все еще нападали на нас. Не все, правда, некоторых сдерживали их же союзники, чтобы не позволить так бездарно тут погибнуть сильным боевым единицам. Ночью я встретился с Карлом, который странно на меня смотрел после такой демонстрации силы, но я смог объяснить ему, что бесконечно свои способности я использовать не могу, а если бы я выдохся, пока выбирались из окружения, мы бы с ним там оба полегли. Говорить, что я тогда и не мог так круто магичить, я не стал. Примерно ближе к утру заявились Эмили с Глорией, которых волновал этот же вопрос, но чуть с другого ракурса. Им я объяснил также, но акцент сделал на том, что эта сила дорого мне обойдется. Случайное слово там, резкий эмоциональный выкрик тут, глубокий вздох и взгляд, будто они не понимают, на что я иду, этого более чем оказалось достаточно, чтобы они сами все за меня додумали. А я и не лгал, они сами к своим выводам пришли. Как я давно успел убедиться, дозированная правда гораздо эффективнее полуправды или лжи. Тогда же мы придумали план по убиению короля монстров, где я играл роль приманки, а Эмили роль меча, что пронзит сердце чудовища. Так начался второй день столкновения. По небу летало еще 30 драконов, вдобавок к уже имеющимся 20, и на сей раз уровень каждого был выше сотого. Что же, пора заканчивать эту историю и возвращаться домой. Глава 24. Король монстров. Противник. Все свелось к банальному сражению между мной и королем монстров. Но это и понятно, с нашими уровнями пытаться победить уловками и ловушками было бы странно. План принца и принцессы был прост – выиграть возможность атаковать короля монстров, а затем одной мощной волной атак целого отряда сильнейших бойцов быстро уничтожить вражеского главнокомандующего. Оставался еще генерал, но с ним обязалась разобраться принцесса, взяв с собой парочку сильных человек, в числе которых был и Карал. Как только их группа уничтожит генерала, они придут нам на помощь. Судя по всему, в мощи девушки никто не сомневался. Не скажу, что я все понял, отнюдь не все, а в особенности строения и тактики, что должны использовать разные отряды. Но вот суть того, что конкретно от меня требуется, я уловил. Немного подумав, я решил, что план подойдет. Конечно, если я правильно сориентируюсь по ходу действия и смогу оттащить короля подальше. Глория и Эмили подошли ко мне, прежде чем все началось, и первая заговорила. «Готов?» Немного кокетливо осмотрела она меня. «Мы возлагаем на тебя большие надежды, господин маг», — улыбнулась принцесса. Чуть позади Эмили просто кивнула, приветствуя меня. «Постараюсь не разочаровать», — немного подумав, ответил я без лишнего сарказма и иронии. «Не загружай себя слишком сильно», — в мою поддержку улыбнулась герой, что, на самом деле, было немного даже мило. «Никто не требует от тебя невозможного, но и не забывай, что от нашей победы зависит будущее всех нас», — добавила уже Глория. Вскоре атака началась. Я и Эмили в одной команде, и Карал с Глорией в другой. Из остальных я никого толком не знал, помимо Афроусача, который, пожелав мне удачи, отправился с Глорией. В первые несколько часов от меня ничего и не требовалось, только скачи за героем. Но этот этап не сказал бы, что мне дался легко. Я ведь ни разу не бывал наездником. Ладно, может и наездник, но то драконы, а тут лошади. В свое оправдание скажу, что справлялся я приемлемо. Кое-какой опыт был, потому совсем уж посмешищем я не стал. Да и был у нас один парень, медленнее меня, поэтому и не особо бросалось, что я в этом не особо хорош. И вот, наконец, мы перед ним. Он ухмыляется. Его облик одновременно и очень человеческий, и соответствует его должности. У него были длинные темно-синие волосы до пояса, одежда немного напоминающая доспех из ткани костяных пластин для защиты, а также видная часть лица позволяла видеть немного бледную кожу, человеческий рост и зубы. На этом его сходство с человеком заканчивалось. Все его тело было покрыто костяными наростами, в том числе и руки полностью, и ноги ниже колен. На плечах, части груди и спины у него был своеобразный нагрудник из костей, оставляющий открытым только бока, а на голове своеобразная маска из той же кости. Также, за спиной чуть выше пояса у него выходила пара костяных крыльев, каждой чуть ли не больше его самого размером, а чуть ниже два костяных хвоста с наконечниками-клинками. В остальном же его фигура сильно походила на человека. Если бы не крылья и хвост, которыми он явно может управлять по желанию, его бы даже можно было спустить с человеком с весьма странным вкусом в доспехах. Король монстров. 217 ур. Рядом с ним, на земле развеивался один из призванных мною фантомов, а точнее, сильнейший из них с 150 уровнем. По сути, одного этого дракона должно было хватать на всю вражескую армию, если бы не мои приказы сдерживаться. И спрашивается, зачем в таких мирах вообще нужна армия, если все на самом деле решаются единицами? Просто чтобы потешить ЧСВ, или чтобы победа досталась обычным последователям дорого, и они ее ценили? Я сделал шаг вперед. «Кто ты, человек?» — заинтересованно улыбнулся он. «Я не слышал о тебе до недавних событий, хотя ты выгодно отличаешься от ничтожеств за тобой. Спасибо на добром слове, король», — улыбнулся я в ответ. «Мое имя Винсент Грэмми, и я предлагаю тебе пройти со мной, если ты не хочешь уничтожения всей армии монстров». На меня уставилось несколько удивленных глаз. Это было не по плану. Но вот сценарий в головах моих союзников не подразумевал, что враг раза в 1000 сильнее героя. «Армия людей тоже погибнет», — стала чуть шире его улыбка. «Именно поэтому я не атаковал тебя сразу», — пожал я плечами. Не знаю, использовал ли он какую способность или же просто так быстро, но он оказался рядом со мной быстрее даже, чем я предполагал. Удар его кулаком я перехватил своей рукой, о чем сразу поплатился, разрезанный на три части его острыми хвостами. «Винсент!» — выкрик Эмили я слышал как-то приглушенно и тихо. Взмах крыльями, и всю группу раскидывает сильным поток ветра на десятки метров. Даже когда они остановились, они не могут даже шага сделать из-за бушующей стихии. «Слишком самонадеянные слова», — бросил он мне, начав разворачиваться. «Исцеление, все мои раны зажили мгновенно, а части тела, что были отделены от основной массы моего тела, просто растворились, превратившись в ничто. Телепортация, и вот я уже рядом с ним. Атаковать ли мне его? Если он переживет и это превратится в бой, то могут погибнуть десятки тысяч. Нельзя рисковать. Ряд из нескольких десятков телепортаций отбрасывает нас обоих очень далеко от поля боя. И мы оказались не просто где-то там, а над огромным пластом воды. Это может оказаться как море, так и океан. Я бы и в космос нас телепортировал, но не уверен, что могу выжить в вакууме. Ты...» Он, похоже, собирался что-то сказать, но я не стал слушать, ударив ногой с разворота прямо в его костлявое лицо. «Кха!» Он полетел прямо в эту водную гладь, поднимая целое цунами. Полагаю, от силы удара он там дна достиг, которое в нескольких сотен метров от поверхности. Но на этом я еще не закончил. Вытянув руку вперед, я использовал 5000 маны, чтобы создать дыхание дракона молнии, которое вполне возможно будет наиболее эффективно именно тут. Но не только это, я сверху добавил еще и атрибут тьмы, чтобы придать атаке больше разрушительных свойств. Залп и черный луч электричества со всей свойственной настоящим молниям скоростью полетел вниз, прибивая через воду путь к своей жертве. Я отчетливо почувствовал, как по водной поверхности проходит что-то опасное. Телепортация на 30 метров позволила мне легко уйти от некоего подобия цепи из света, которые мгновенно чуть меня не связали. Вода медленно разделилась, позволяя существу подняться оттуда без единой капли на нем. Единственное, что свидетельствовало, что оба моих атаки подействовали на нем, треснутая маска от удара по лицу и левая рука, которая потихоньку тлела прямо у меня на глазах. Взмах хвостом, и нет больше распадающейся руки. «А ты не так уж и плох, человек», — все так же улыбаясь, ответил он. «Похоже, подобия регенерации у него нет, судя по тому, что ни маска, ни рука у него не спешат восстанавливаться. Это радует. А если у него и навыка исцеления нет, как у меня, вообще отлично будет. Я знаю», — улыбнулся я, используя еще часть моей маны, на сей раз уже ощутимое количество в 20 тысяч. «Но ты сильно ошибаешься, если считаешь меня человеком, король Граэркха». В тон мне раздался громогласный рев, знаменующий собой призыв еще одного дракона. Чуть в стороне от нас открылся черный проход на сотни метров в высоту и неизвестно сколько в глубинку, и оттуда показалась огромная голова. «Руах!» Поток энергии, сравнимый по мощности с моей прошлой атакой, полетел в монстра, но, закрывшись своими крыльями, король смог избежать прямого попадания. Телепортация, и вот я уже рядом с королем, а в руках у меня меч из драконьей кости от частичного драконьего покрова. Взмах меча он принимает на свою костяную руку, причем, весьма успешно останавливает меч. Телепортация, и вот я уже с занесенной для удара ногой над ним. Телепортация, чтобы уйти от его острых хвостов. Еще одна телепортация, чтобы уйти от огромного клинка света. Он начал было создавать еще десяток таких оружий из света, но начать меня этим теснить у него не получается. Огромная зубастая пасть смыкается, где он был, заставляя его судорожно бежать. Залп двух дыханий дракона молнии из двух рук, заряженных тьмой, заставляет его уйти чуть в сторону. За ним еще один. Я использовал немного маны на каждый отдельный выстрел, но вот уже после 20-го, от которого он также уклонился, я понял, что такими темпами у меня может и мана закончиться, а это не есть хорошо. Поскольку попасть по верткой летающей цели оказалось достаточно сложно, я решил вернуться к ближнему бою. Телепортация, но на сей раз на мне уже был полноценный драконий покров, а не частичный. И разницу я ощутил сразу, хотя бы тем, что сходу смог ударить его кулаком, а поставленное под удар крыло треснуло под силой удара. Король снова полетел вниз, но уже на куда большей скорости. Телепортация, и на полпути его настигает очередной удар ногой, который не позволяет ему скрыться под водой. Он еле успевает поставить блок рукой, но это только добавляет ему лишнего перелома конечности. Полный покров повышает мои физические данные и магический запас в 10 раз, это если не считать и так сильно возрастающих после частичного покрова характеристик. Вытянув руку, создаю дыхание водяного дракона, и своеобразный вихрь из воды летит вслед противнику. Его отсутствующую руку заменил протез из света, и этой же рукой он создал огромный меч, которым он и разрезал мою атаку. Я чувствую, что это оружие из света куда могущественнее прошлых, и думаю, что это позволяет мне определять драконьи инстинкты, которые идут в комплекте с четвертым уровнем покрова. Не зарывайся, смерть. Он летит вперед со своим этим огромным мечом. Теперь это может стать еще интереснее. Глава 25. Король монстров. Победитель. Бой продолжался, но с переменным успехом. Я заблуждался, посчитав, что все будет так же просто, как в начале. Телепортация, телепортация, телепортация. Дыхание молнии, усиленное тьмой. Телепортация. Взмах мечом, чтобы развеять длинные световые слэши. Телепортация, чтобы не попасть в захват цепей. Гравитационное ха 1000. Телепортация. Уже как 5 минут длился бой, причем, для наших скоростей это невероятно много. Он был красочным. Именно красочным, хотя и сомневаюсь, что даже авантюристы С-ранга смогут легко наблюдать за нашим боем. Наши с ним способности оказались противоположными. Он быстрый, невероятно быстрый, даже под полным покровом я не могу в должной мере сражаться с ним в ближнем бою. Но драконьи инстинкты обеспечивают мне ускоренное восприятие, из-за чего я вижу все его движения, и грамотным использованием телепортации могу держать с ним паритет в скорости. Я сильнее, гораздо сильнее, и на обмен ударами ему со мной лучше не идти. Но он нивелирует чертовски быстрыми залпами его световой артиллерии. Скорость против мощи, вот к чему свелось это сражение. Только вот, у меня была одна проблема, мой класс скорее не боевой, а дракон, которого я вызвал, пропустил удар и упал в воду. Так что, нет ничего удивительного, что я первым начал разговор. Ответ мне, король, зачем ты начал эту войну? Спросил я, восстанавливая отрубленную конечность. Он несколько минут помолчал, наверное, думая, стоило ли вестись на перерыв. Но он также устал все время бегать от меня, да и маны он тратит куда больше меня. Так что, все же ответил мне тяжелым голосом. Вы, люди, все время жившие в своих землях, этого не поймете. Серьезно посмотрел он в мои глаза. Что такое жажда? Каково это, держать умирающего ребенка в руках? Вам все это незнакомо? А вот мы, монстры, как вы нас называете, прошли через это. У нас нет ни еды, ни... Хватит нести чушь, ухмыльнулся я. Он отыграл удивление на секунду, после чего его губы разошлись в широкой улыбке. А затем он разразился громким смехом. Ахахахаха, если ты знаешь ответ, зачем спрашиваешь, маг? Просто интересно было, что ты скажешь, пожал я плечами. Признаешься ли, что твоя цель весьма эгоистична, или продолжишь мнить себя всесильным? Эгоистично, с улыбкой переспросил он. Я делаю это не ради себя, а ради моего народа. Захват всего мира, вставил я. Хочешь сказать, что этого хотят все монстры? Нет, не интерпретируй мои слова на благо себе. Я не хочу захватывать мир, это лишь побочное явление от уничтожения всех рас, кроме нашей. Все так же продолжал он улыбаться. Вы веками уничтожали нас, так почему мы не имеем права защищаться? И как издревле известно, лучшая защита – это нападение. Я не сильно удивился от того, что этой фразой пользуются даже в другом мире. Если это правда, значит и тут до этого могли дойти. Ложь, покачал я головой. Твоя настоящая цель не в этом, король. Я на секунду замолчал, припоминая квест и его описание. Губитель миров, так это называется. Да, я не был уверен, сработает ли это. Ведь после провала квеста это могло быть и побочным явлением, а не реализацией его плана. И все же, расширившиеся от удивления и паники глаза стали мне ответом. Он действительно хочет стать сам, или пробудить какого-то губителя мира. Граа, дыхание дракона взрывным лучом попало ему в спину, окончательно доламывая его и так изрядно потрепанные после нескольких таких атак крылья. Я ухмыльнулся, вот он шанс. Сотни тысяч тонн воды вокруг поднялись по зову дракона, создавая вокруг огромный барьер. Было наивно полагать, что дракон 250 уровня отличается от обычных драконов лишь размерами и силой дыхания. Нет, уже после 50 уровня драконы разделяются на стихии, а после 100 у каждого есть какие-нибудь сильные способности. Телепортация, и вот я уже за пределами купола. Дальше мне оставалось только смотреть, как сражаются эти двое. Король быстро вернул потерянные крылья, напоминая мне способность одной из кукол из Анами, контроль костей. Вместо с этим он вернул руку и восстановил треснутые и поломанные кости. Почему он раньше так не сделал, я не знаю, но это его вряд ли усилит, учитывая, что и с протезом из света он сражался неплохо. Всех способностей призванного мною водяного дракона я также не знаю, только парочку, о которых мне передал сам Синий Фантом, который, как ни странно, может даже говорить, если у него будет желание. Поэтому даже для меня стало неожиданностью то, что из моря начали появляться десятки стометровых змей из скрученной воды. То, что меня в этом так сильно удивило, спиральный водяной змей, 150 ур, это что получается, призывное существо может создавать своих существ, а не слишком ли это читерно, хотя эта способность сейчас на моей стороне, так что не мне жаловаться. Но не только на этом заканчивались навыки дракона, там вообще чуть ли не полный контроль над водой вокруг, плюс разные щупальца и копья из воды. И что самое неприятное для короля в этом, из барьера ему никак не выбраться, поскольку это не просто небольшой купол, а полностью подконтрольное водяному дракону измерение, из которого выйти можно только с его позволения. Единственный минус этой техники в том, что для его использования нужны условия вроде нынешних, мы должны быть над водой, и ни по одну сторону не должно быть видно земли. Змей, копья, слэши, бласты и дыхание не помогли победить моему призванному дракону. Я подумал, что король монстров действительно достоин уважения, если смог пересилить существо на десятки уровней выше на его территории. Да, король отображается у меня как босс с их фиолетовым цветом имени, в то время как дракон имеет цвет зеленый, что не позволяет мне понять, как его оценивает система, но костлявый все равно достоин похвалы. Только вот, на этом все и закончилось. «Выглядишь не очень», — улыбнулся я, с некой долей насмешки смотря на противника. «Хочешь продолжить?» Он не хотел, судя по его состоянию. Оторванная нога, поломанные крылья, отсутствующая половина лица, множество менее существенных ран, которые, тем не менее, оказывают на него эффект. Он был сильным, но у него, судя по всему, нет ничего, что могло бы его исцелить. Или у него просто маны не осталось. Последнее тоже верно. Ведь я отчетливо чувствую, что маны у него действительно нет. Или даже можно сказать, вижу, драконьи глаза очень близко взаимодействуют с маной, в этом я успел убедиться по ходу боя. Я даже начал замечать некие линии вокруг, вступив в которые скорость восстановления маны чуть увеличивается. Собственно, несмотря на то, что его состояние было столь паршиво, я же был полон сил. Буквально, у меня еще несколько десятков минут назад восстановилась вся мана. И теперь я ничуть не слабее себя еще с момента, когда я только получил этот аватар. Скорее наоборот, теперь я лучше понял свои силы, и могу их контролировать. Но я не стал нести высокомерный бред о своем величии. Я Виктор Громов, человек с настолько ужасной удачей, что не будет ничего удивительного, если мой аватар исчезнет в самый важный момент. Поэтому я и решил телепортироваться к нему, уже и так полумертвому, а затем с ним вернуться на поле боя. Если его и убивать, то нужно это делать перед другими монстрами, иначе они и не будут знать, что он мертв, что в свою очередь не даст им стимула бежать, оставив человечество в покое. Рывок, удар, и вот тело короля падает на землю, создавая кратер в несколько десятков метров. От такого он с его прочностью и царапины не получит, но этого и не требуется. Меняю меч в руках на копье из этого же материала. Бросок, и его тело насквозь прибито к земле, и это становится концом его жизни. Повышение уровня заблокировано. Повышение уровня заблокировано. Появилось передо мной сообщение о том, что противник таки мертв. Только убедившись в этом, я решил спуститься, развеивая уже приготовленное в руке дыхание дракона молнии на 40 тысяч маны, которыми планировал добить его. Глава 26. Король монстров. Падшая. Король монстров мертв. Раздался крик по всему полю боя. Снова и снова раздавался он, распространяясь все дальше и дальше. Что удивительно, я не могу сказать, что голоса монстров при этом были много мрачнее голосов людей. Они также выглядели удовлетворенными этим фактом. Я же встал над, без сомнения, мертвым противником. Коснувшись рукой его тела, я проверил, что вообще могу достать из его тела. Оказалось, кое-что интересное у него действительно было. Кольцо легионера, специальный артефакт, созданный искуснейшими кузнецами и зачарователями. Кольцо, имеющее свойство хранить в себе легионы подчиненных. позволяет поместить внутрь специального пространства живых существ в количестве от 1 до сотни. Я уже устал говорить, что описания системы нифига не понятны. Даже я, наверное, смог бы все сделать куда проще. Но, к сожалению, уточнять мне не у кого, так что придется это проверить позже. Больше ничего примечательного в списке предметов не было, к моему глубокому разочарованию. На некоторое время я задумался о том, чтобы и само тело короля поместить в инвентарь, дабы потом разделать его на органы и продать. Но еще немного подумав, решил все же не переходить в такие меры. Ты, позади меня раздался голос с таким эмоциональным фоном, что даже я, ни разу не эмпат, слегка напрягся, убил короля монстров. Неспешно оборачиваясь, я посмотрел в глаза девушки. Она стояла с таким видом, будто ее молотком по голове стукнули, а сразу за этим молния ударила. Я знаю, о чем говорю, как-то раз мне пришлось пережить это в течение 15 секунд. Выглядел я примерно так же, как и Эмили. Да, улыбнулся я герою. Прости, если забрал твою славу, или что-то в этом роде. Но он был очень сильным, и в сражении с ними могли погибнуть тысячи, просто потому, что оказались под перекрестным огнем, извинился я, промолчав, что герои и остальные все равно погибли бы в ту же секунду, как король монстров стал серьезным. Вслед за героем пришли и другие, примерно с таким же лицом. Похоже, я немного не рассчитал последствия своих действий, растерянные, они не могли в полной мере сосредоточиться на битве, хотя и оказались в самом центре вражеских легионов. Впрочем, мои действия все равно были правильными, все, включая тот факт, что я ничего не сказал о своих планах. Да и погибших я что-то не заметил среди нашей группы, хотя раненых различной степени было больше половины. Вскоре пришло и подкрепление в виде Глории. Только почему она одна? К нам должна была прийти целая группа. Этим вопросом задался не только я, но и Эмили, которая достаточно быстро взяла себя в руки. «Простите», — опустила глаза Глория. «Генерал, он оказался сильнее, чем мы предполагали. Все погибли. Киану, Рейлс, Актира. Выжить удалось только мне и новичку. Но он сейчас в тяжелом состоянии. Он прикрыл меня и спас жизнь. Из ее глаз потекли слезы. Ясно, этот идиот таки смог тронуть сердце своей возлюбленной. Вот и конец», — подумал я, смотря вслед убегающим монстрам. «С момента, как я прибыл сюда, на нас так никто и не напал, а большая часть монстров уже убежала. Или нет, уже около часа я сижу в комнате и размышляю, что же не так. Люди на улице гуляют, бухают, празднуют. Им есть что праздновать, а мне некогда. Почему же квест не закончен? В первые несколько минут я просто списал на возможные задержки в оповещениях о выполнении квеста, иногда такое со мной случалось. Подтверждало это то, что король монстров был точно мертв, но оповещений все еще нет. Также я вспомнил, что в квесте было написано «победить», а не «убить», что значит, что его смерть не обязательно является победой. Может быть, конечно, и так, что убийство короля считается именно что провалом квеста, но тогда я уже должен был быть мертв. Так в чем же дело, что же я упускаю? Принцесса, призвавшая меня, король монстров и губитель мира, сосуд короля монстров, что сейчас сам полумертвый, война между людьми и монстрами на уничтожение. Генералы, у меня все никак не складывается все это в единую картину. Может, я не знаю каких-то очень важных деталей, наверняка так и есть. Нужно посмотреть все. Для начала, описание квеста. Башня черная, как ночь. Принцесса на башне той льет слезы. Погибли десятки, умирают сотни, ждут своего конца тысячи. Во славу своей госпожи, во имя своей принцессы, и нет для них ничего радостней смерти в сражении. Город красный, словно кровь. Принцесса о спасителе взывает. Что-то в этом есть. Еще в первый раз, когда я увидел принцессу и ее свиту, я почувствовал, что тут что-то неправильно. Люди сражаются не за нее, а за выживание человечества. Эта крепость, первая на пути армии монстров, и они не сумели пролить особо много крови по пути сюда. Я сильно озадачился именно над этим, поскольку это наиболее точная информация из всех, что у меня есть. Чем больше я углублялся в это, тем бессмысленнее и непонятнее все это становилось. Пока я не замер ошарашенно. Может ли быть, что все как раз наоборот? Будто вторя моим мыслям послышался громкий взрыв. Там же, сжав зубы, процедил я. Это все еще может быть не она. Я рванул, что есть силы. У меня мало времени, если я уже не опоздал. Она улыбалась. На ее сердце было так легко и приятно. Сколько они к этому шли, мучительно долгих 10 лет. Глория, не веря, смотрел на нее этот человек. Она лишь снисходительно улыбнулась ему, вытаскивая свое копье из его живота. Он уже не сможет выжить. Шах и мат, мой дорогой брат. Она подалась вперед, чтобы увидеть его глаза. Ты всегда говорил мне, что в шахматах самое главное – быть на 2 шага впереди. Поздравь меня, принц, я превзошла тебя. С этими словами копье в ее руках пронзило сердце принца, правда, при этом пара капель крови попала на ее лицо. Вот и все, с такой же милой улыбкой она вытерла кровь с щек, оставив копье в груди брата. Больше ей все это не нужно, ваше высочество. Голос жалкого раба ее брата раздался совсем уж рядом с ней, а сам он уже замахивался. Глория даже смотреть на него не стала, но его тело само разорвалось на части, орошая ее тело уже куда большим потоком крови. Вот и все, улыбнулась она, сжимая кулак. Из всех тел на сотни метров вокруг вылезло что-то прозрачно-синее и собралось в ее руке. Все же, кто лишился в эту секунду души, упали мертвыми куклами, пусть со всей еще живой плотью. Облизнувшись, принцесса начала есть синюю смесь у себя в руках, словно это фрукт какой, и вместе с этим ее облик начал меняться. Пышные блондинистые волосы до поясницы стали на несколько оттенков светлее, почти пепельными, а длина их сократилась вдвое, достигая лишь плеч. Прекрасные голубые глаза приобрели не менее прекрасный желтый цвет, который, тем не менее, пугал. Светлые доспехи ее окрасились в черный цвет, в левой руке у нее появился демонический меч, а в правой образовалось копье. «Внемлите же, люди!» – заорала она, широко скались, «и возрадуйтесь! Наш Спаситель явился! Он очистит этот мир от всего лишнего и станет Богом! Так отдайте же ему свои жалкие душонки!» Огромный поток света накрыл весь город, забирая душу каждого и направляя в ее руку. Энергия сотни тысяч душ собралась у нее в руке в виде маленькой синей пилюли. И центром всего этого была одна душа, наиболее могущественная, которая начала остервенело пожирать всех остальных. Душа ее бога. «Любовь моя», она тихо прошептала, смотря на него. «Твоя нет, наша мечта скоро исполнится. Так радуйся же и будь мне благодарен». Шагая по городу живых мертвецов, она прошла в больницу. Ей никто не мешал встретиться с ним. Она аккуратно положила синюю таблетку себе в рот и передала ее в рот лежащего на кровати раненого. И это знаменовало рождение нового губителя миров. Но перед этим, губы принцессы расползлись в ухмылке, когда она увидела перед собой другую блондинку. «Пора нам с тобой разобраться, Эмили», — оскалилась Глория, ринувшись вперед. Удар. Еще один. Третий. Взмах демонического и священного мечей, переполненных энергией, ознаменовался огромным взрывом. «Глория, почему?» С яростью и болью смотрела на нее Эмили. «Разве не очевидно?» Улыбнулась ей последняя и сильнейшая генерал армии монстров. «Все ради любви, сестренка». Глава 27. Король монстров. «Друг, все сошлось слишком легко. Я бы даже сказал, что я полный дурак, если раньше об этом не подумал. Избранность в голову ударила, или просто сила опьянила. Как бы там ни было, я слишком расклеился. Она, гений, которому все очень легко дается, что для нее вообще есть спасение. Я должен был заподозрить это еще при разговоре с принцем. Она вдруг подалась в религию, начала искать героя для священного меча, была одной из тех, кто организовал защиту крепости и устроил массовое сражение. Все это имело связь с королем монстров. Ее спаситель, это не я, скучающей девочке, которая ради веселья убивает людей искусными манипуляциями, вдруг все надоело. Будучи никем не понятой, а вполне возможно презираемой братом, когда тот поймал ее на горячем, она горько лила слезы, и тогда явился он. Взрастить чувство фанатизма в брошенном ребенке не так уж и сложно, даже если ты просто создаешь видимость, что ты его понимаешь, и будешь его опорой, ты уже станешь центром его вселенной. А что будет, если целенаправленно все подстроить? Из краткой перепалки с королем монстров я успел убедиться, что он весьма необычная личность, и я вполне допускаю, что он хороший психолог. Разумеется, план их разгадать я не смогу, слишком мало данных, но думаю, что не ошибусь, если предположу, что это связано с королем. Губитель миров будет полноценным, если сможет захватить сосуд. Нет, опроверг я свои же мысли, бросив взгляд в очередной переулок. Все дело в жизнях, все люди вокруг в странном состоянии. Они живы, сердце их бьется, но это даже не сон, а скорее кома. Бездушное тело, Одинур, вот что было у всех вместо имени. Немного поразмыслив, Я понял, что все дело в радиусе. Чтобы не забрало души этих людей, оно было ограничено радиусом. Тогда же в моей голове влилась в картину еще один кусочек мозаики. Все дело в огромном количестве душ, которые вместе соберет война. А души вполне могут служить энергией, например, для перехода на следующий уровень эволюции монстра. Конечно, большая часть моих предположений ничем не обоснована, но, по крайней мере, я уверен, что именно так оно и есть. А интуиция в такие моменты меня обычно не подводит. Глория. Рев, переполненный гневом, послышался неподалеку от меня, а за ним и взрыв. Именно благодаря этим взрывам, что повторяются довольно часто, я и смог определить направление, хотя изначальное место сражения этих двух был в нескольких сотнях метров отсюда. Я видел их, они были быстрыми. В своем истинном аватаре я бы наверняка даже не разглядел их без ускоренного восприятия. И все же, сейчас я мог разглядеть все, каждый их шаг или удар. «Прекратить!» — приказал я голосом, не терпящим возражений. И похоже, это сработало. После очередного обмена ударами их отбросило друг от друга, и снова вступать в схватку они не стали, повернувшись в мою сторону. Герой Эмили. 72 ур. Первое внимание я обратил на владелицу священного меча. Ее уровень повысился с первой нашей встречи, но в остальном она не особо изменилась. Чего не скажешь о второй. Пожирательница душ Глория. 74 ур. Ее облик изменился, и, если сравнивать между тем, какая она сейчас и какой была, в голову приходит только слово «порочность». Она не менее красива и все еще выглядит как человек, но ассоциация у меня именно со скверной и пороком. Но ее внешний вид волновал меня в последнюю очередь. Гораздо больше напрягал уровень, а также сменившийся цвет имени над ее головой, теперь он фиолетовый, а значит система воспринимает ее как босса. Жаль, если бы система с самого начала отображала ее как противника, мне было бы гораздо проще во всем разобраться, и все могло бы не зайти так далеко. Ты, напряглась Глория, с опаской глядя на меня. Неважно, ее губы разошлись в улыбке спустя секунду, будто ей больше не нужно было волноваться о силе большей, чем у короля монстров. Оглянись, красавчик, надменно бросила она. Я знал, что меня будет ждать позади. Только одна вещь могла вызвать у нее такую реакцию, и посему разворачивался я без особой охоты. Хотя, к тому, что я увижу, я был все равно не готов. Архидемон Коралл, 250 ур. Привет, Коралл. Ты выглядишь не так уж и плохо для того, кто вчера получил смертельную рану, съязвил я, скрывая за этим свою напряженность и плохое настроение. Не ожидал я увидеть такую приписку, от которой аж душно немного становится. Винсент, Виктор или как тебя там на самом деле зовут, я тоже рад встретиться с тобой снова, с предвкушением улыбнулся он. Для меня было странно видеть такое выражение на его лице. Мы с ним знакомы всего 2 дня, но я уже могу полагать, что неплохо узнал Карла. Общая близость к смерти неплохо так способствует этому, так что внутри меня зародилось чувство, что такая улыбка неправильна на этом лице. Коралл Краннелл, хмуро произнес я, чертов засранец, ты чего расклеился? Я, конечно, знаю, что ты лентяй, но не до такой же степени. Чуть ли не зарычал я. Так ты уже все понял, еще шире улыбнувшись, монстр с насмешкой сделал шаг вперед. Но почему ты тогда говоришь такие глупости? Я не к тебе обращаюсь, ничтожество. Сжал я зубы, чтобы было максимально похоже на злость. Коралл, я знаю, что ты меня слышишь. Думаешь, я тут сам во всем разберусь, что я остановлю его вместо тебя? Ни хрена подобного. Я не привык делать чужую работу. Он лишь фыркнул, после чего его лицо чуть скривилось, а после и вовсе на нем проявилось удивление. Что за, ты должен быть мертв, а-а, заорал он, и будто в судорогах его начало бросать туда-сюда, или нет, так же просто вернул он себе спокойствие, вроде как пошутив. Ты слишком много книжек читаешь, Винсент, такое работает только там, да и, скажем так, реализовано тобой это было не очень убедительно, даже будь реальный шанс, что это меня остановит, то точно не в твоем исполнении. К сожалению, единственная, кто могла бы до него достучаться, и была той, кто все это устроил. Я должен был попробовать, невесело усмехаясь, сделал я шаг назад. Понимаешь, ты занял тело моего друга, все-таки. Но спасибо, благодаря тебе, теперь я точно уверен, что он жив-здоров, просто как обычно бездельничает. Не совсем, покачал он головой. Я и есть тот самый Коралл, с которым ты подружился. Посмотрел он в мои глаза, мой первый и лучший друг. Он так глупо не лыбился, пытаясь пока держать свой гнев внутри себя, поскольку потеря нового друга действительно меня задела, я сжал кулак, обдумывая, что мне теперь делать. «Да и нет у тебя его харизмы», — фыркнул я, делая еще один шаг назад. «Ты, похоже, не совсем понимаешь, чем является рождение губителя миров». «Да, весьма верно», — предположил он. «Ты считаешь, что я поглотил его тело и душу?» «Да», — он снисходительно улыбнулся. «Но ты ошибаешься, я и есть тот самый коралл, который выбирался с тобой из земель монстров, Винсент». С этими словами он исчез, а затем появился передо мной. Единственное, что изменилось, я получил сверху своих воспоминаний еще и память короля монстров. «И из-за этого ты вдруг стал злым?» «Стал окончательно серьезным я, готовясь решить все старым добрым, а главное безотказным способом». «Я не зло», — покачал он головой. «Десятки тысяч мертвых с тобой не согласятся», — парировал я. Он лишь улыбнулся моим словам, но не стал их опровергать, как я поначалу полагал. «Действительно, не согласятся». Его удар я принял на блок, но меня отбросило на десятки метров. Вернув себе равновесие не без помощи полета, я телепортировался на сотни метров вверх и, используя гравитацию, притянул его к себе туда. «Все всегда сводятся к битве. Именно поэтому я ненавижу быть слабым. С моей удачей это вредно для здоровья». Рывок, удар, телепортация, телепортация, огненное дыхание, черное пламя, гравитация Х1000. Я сделал шаг назад, чтобы пропустить его ногу перед собой, и попытался атаковать сразу за этим. Но он, к моему немаленькому удивлению, просто телепортировался. Раньше он так не мог. Неужели не только его уровень повысился, но и новые способности появились? Это может стать проблемой. Я рванул как можно дальше и, используя гравитацию Х1000, попытался притянуть цель за собой. Как ни странно, не получилось. Похоже, не только из-за нами достигла уровня, когда можно игнорировать законы физики. А может, просто гравитация моего тела, помноженная на 1000, настолько незначительна, что ее можно будет игнорировать. В любом случае, 50 тысяч маны на ветер. Впрочем, возвращаться за собой в город король монстров не заставил, полетев за мной. Похоже, его полностью устраивало, что я не хочу лишних жертв, даже несмотря на то, что вполне возможно никого из них нельзя спасти. В такие моменты раньше я мог бы задаться философским вопросом, зачем мне это? Но неужели нужна причина, чтобы просто спасти десятки тысяч жизней? Не знаю, для меня это просто естественно. Делать все, ради своей выгоды, это точно не про меня. Летели мы не очень долго, но забрели достаточно далеко. Это был горный хребет протяженностью в несколько сотен километров. Что самое главное, тут я не заметил поселений, а сенсорика не нашла ни одного разумного. Я сделал все от меня зависящее, чтобы никто не попал под раздачу. «Я удивлен», — разнесся позади меня веселый голос, когда я остановился. «Я думал, мы снова будем сражаться над морем, где у тебя есть преимущество». Я сначала так и планировал сделать, но потом решил, что он может не прийти за мной туда, где он уже раз проиграл. «Преимущество», — повернулся я и серьезно посмотрел в его глаза. «Ну, знаешь, на моем теле появился полный покров. Для меня нет разницы, где сражаться. Огромный портал за моей спиной он встретил с улыбкой. Когда еще два портала появились, он уже удивился. Еще десяток порталов вызвали у него легкое волнение, а следующая сотня заставила ужаснуться. Только что я потратил более 300 тысяч единиц маны лишь на один только призыв драконов. Если бы не полный покров, увеличивающий мои резервы более чем в 10 раз, это было бы для меня невозможно. Но не только драконы 250 уровня, массовый призыв которых сокращает затраты маны, но и тысячи драконидов 250 уровня, каждый из которых хоть и слабее драконов, но им есть что показать. Если ты полагаешь, что вне моря я не смогу тебя удивить, ты сильно заблуждаешься, король. Рев десяток стихий со всех сторон достиг монстра. Телепортация, чтобы уйти от костяного меча, который непонятно откуда появился у него в руке. Второй удар я принял на свой меч. Только продолжить нападать король так и не смог. Огромный кусок камня, пущенный на невероятных даже по моим меркам скоростях, сбил его, чтобы мгновением позже рев железного дракона разорвал его тело на десятки частей. Не прошло и секунды, когда он полностью отрегенерировался, но столб пламени не позволил ему прийти в себя. Десятки цепей из света, появившиеся по желанию короля, схватили двух драконов, чтобы мгновением позже их раздавить. Вместе с этим тысячи клинков света вылетели из огромных золотых врат. Как я и думал, этот бой уже не будет таким легким. Глава 28. Король монстров. Поддержка. Через 2 часа боя я понял, что недооценил его, полагая, что битва может оказаться просто сложной. Все горы, начиная от крайней на востоке и заканчивая самой отдаленной на западе, превратились в груду пыли и праха. Гравитация, усиленная в сотни и тысячи раз, сравнивала возвышенности с землей. Его клинки исполинских размеров резали горы и драконов, словно это был лист бумаги. Драконий рев прожигал десятки километров на своем пути. Телепортация. Взмах. Шаг назад и чуть пригнуться, пропуская костяной клинок рядом с собой. Телепортация. Удар. Огненное дыхание заставило его уйти в телепортацию, давая мне мгновение, чтобы сосредоточиться на дальнем бое. Вскинув руки, я использовал дыхание дракона молнии, посылая луч во врага. Он легко уклонился, несмотря на чудовищную скорость молнии. Еще один залп на 500 маны, а за ним еще и еще. До него добрались фантомы драконидов, которые, несмотря на то, что гибли десятками от каждого его удара, в той или иной степени могли задержать его на месте. Это и стало причиной, почему 2 огненных шара из моих рук попали прямо в цель. Снаряды были не особо мощными, лишь на 500 маны, но иначе бы я уже давно израсходовал весь свой резерв. Как бы там ни было, взрыв нанес ему определенный урон, а за первой парой огненных шаров прилетела и вторая, а за ней еще. Так, несколько десятков атак мой противник пропустил, а это уже весомо. Телепортация, чтобы меня не достал клинок света, пущенный из стены огня, второй и третий, а за ними и еще пара сотен разного рода предметов из света. Теперь уже мне пришлось уходить от его атак, которые, как и полагается предметам из света, имели чудовищную скорость, не уверен, что световую, но точно не медленнее моих молний. Навык полета, на который я потратил лишь 1 классовое очко, оказался просто бесценным в этом сражении. Имея возможность сражаться во всех 3 плоскостях, я мог уходить от его атак, которые обладали достаточной силой, чтобы если уж не убить меня с любого попадания из-за моих доспехов, то уж точно немного замедлить для попадания всего остального, что он может на мне использовать. И не факт, что я это переживу. Только вот, я, драконий всадник, а мои навыки боя лишь бонус, и не нужно об этом забывать. Пока я уходил от его атак, на которые он в той или иной мере тратил ману, ему приходилось танцевать с фантомами драконов и драконидов, каждые 250 уровня. Стоит ли говорить, что это не так уж и просто? И все же, до этого момента он продержался, а это примерно 2 с лишним часа, что о многом говорит, но пора уже заканчивать. Король монстров, я остановился, как и он. Нет, Корал, вздохнул я, готовясь к последнему удару. Сожми покрепче зубы, потому что дальше будет очень больно. Я ринулся вперед, покрывая свой кулак тьмой. Он ничего не ответил, да и времени у него не было, чтобы говорить. Создав 20-метровый меч из белого света, самый опасный свет из всего, что он мне показал, он опустил его, планируя меня спугнуть. Телепортация. Еще 1, 3. Своим мечом из света он махал невероятно быстро, даже в моих глазах его руки размывались. Но он этим не ограничился, создав за своей спиной не такие уж и большие по сравнению с прошлыми, но, все же, 10-метровые ворота из белого света. Оттуда на меня посыпались 100 мечей, и, что хуже всего, били они не просто наугад, а именно там, где я выходил из телепортации. Мне пришлось потратить сразу 1000 единиц маны на телепортации, чтобы просто не попадать под клинок. Но я уже знаю слабость подобных врат, в них заложено определенное количество маны, и они могут стрелять оружием лишь пока резерв не иссякнет, после чего врата просто исчезают. А чтобы создать новые, королю монстров нужно будет немного времени. Пришлось совершить более 1000 телепортаций, прежде чем его врата исчезли, честное слово, даже меня мутить начало. А если бы не мои драконы, от которых он отстреливался теми же вратами, я, может, даже и вовсе не успел бы от всего уклониться. Но момент настал. Я на максимальной скорости ринулся вперед, не прибегая к телепортации, у которой, несмотря на все ее плюсы, есть 1 недостаток. После выхода из телепортации ты теряешь всю набранную скорость. Создать новые врата он не успеет, и он это понимал. Но именно для этого у него был меч в руках, чтобы отпугнуть меня. Вертикальный взмах, и меч срезает мою левую руку, даже несмотря на драконью броню. Его глаза удивленно расширились, когда я уже оказался рядом с ним. Нанести еще один удар или просто уклониться он уже не успеет. Был еще вариант с телепортацией, но в последнее время он ею уже не пользуется, да и навык, судя по всему, для него новый, так что о нем он в такой критический момент точно не подумает. Гравитация Х-1000. Темное начало. Удар правым кулаком в живот может и не вызвал бы многокилометровые трещины от удара его тела о землю, но этому помогла усиленная гравитация. Я спустился к нему неспешно. Он уже успел даже приподняться. Правда, встать у него все равно не получилось. Упав на одно колено, он угрюмо смотрел на меня. По всему его телу появились серьезные раны, которые он, несмотря на довольно бодрое начало, теперь не мог излечить. Может, энергия, отвечающая за это, у него закончилась, как и энергия для телепортации. Но больше всего выделялось почти полное отсутствие правой половины его туловища. Темное начало сделало свое дело. Я тяжелым взглядом смотрел на него. У меня не было руки, пришлось чем-то жертвовать, чтобы нанести ему этот последний удар. Впрочем, рука моя через секунду регенерировала.